«Продолжать движение», — бормочет про себя Коншин. «Но разве не ясно, что потери большие, что, дай бог, еще метров 100 продвинуться, а дальше идти уже не с кем будет?» Но он отсекает мысли о бессмысленности дальнейшего продвижения, потому как приказ есть приказ. Начальству может виднее. Вдруг на Усова пошел второй батальон. И привычка подчиняться взяла свое. Вперед так вперед. Он привстает на колено, взмахивает рукой, кричит: «Рота, продолжать движение! Вперед, вперед!» Увидев, что несколько человек поднялось, он тоже бросается вперед, держа направление к танку. Изредка оглядываясь, видит, что третий взвод, лишенный командира, не принял его команды, лежит, не двигаясь, так же, как и вторая рота. Танк, ее поддерживающий, развернулся и уходит в тыл, не выдержав огня, преследуемый жесткими короткими хлопками противотанковых пушек. Немцы, сбавившие немного стрельбу, пока рота лежала уткнувшись, сейчас, увидев, что люди двинулись, опять усилили огонь и прижали их к земле. Обернувшись, Коншин видит, что метров на 20 опередил он взвод, но тот растянут, и близко около него всего несколько человек. Сколько же осталось людей? Этого он не знает. Надо, конечно, двигаться позади взвода, чтоб все были на виду, как и требовал комбат на последнем привале. Но учили-то их по-другому. Вперед за мной! Лежат они с Рябиковым как раз напротив танка, который скрывает их от немцев и тем самым и от обстрела. А мины фриц кидает дальше по взводу, и они, с воем перелетая, рвутся где-то сзади. И кого-то там либо ранит, либо убивает. Теперь понимает Коншин, почему во встречных санитарных поездах все больше раненых было в руки и ноги. С такими ранениями самим с поля боя выбраться можно, а кого потяжелее? Как сюда санитары доберутся, если его ранят тяжело? Может, к ночи только, а до ночи доживешь или нет? Должно бы страшно сделаться при такой мысли, но страху и так доверху больше и не умещается в душе. И проходит эта мысль как-то мимо, не задев глубоко. Лежат они в воронке, правда небольшой, но все же скрывающий их. Тут бы и дождаться команды на отход, никуда не трогаться. Благо, связи с телефоном отстал, и не услышать ему сейчас помкомбата в голос «Продолжать наступление!» Смотрит Коншин на часы. 5:30. Неужто лишь полчаса прошло с того, как Шергин на поле вышел? Да, 4 началось. Господи, полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла. Видя, что противник залег, немцы огонь уменьшили. Видно, боеприпасы экономят, зря не расходуют. Эх, пролежать бы здесь до самого приказа на отход. И к танку незачем двигать. Воронке этой укрытисто и спокойно. Завертывает Рябиков по цигарке, запаливает, но не успевают и затяжки сделать, как слышат, урчит сзади танк. Значит, вторым заходом на поле вышел,

Какие муки принимают перед смертью, лежа сейчас беспомощные и уже понимающие, что никто к нему не придет.